Глава 30. Через час они снова сидели в лапшичной. Художник за отдельным столом, наблюдая за взволнованной болтовней остальных. Все расспрашивали Юми о ее самочувствии, как будто ответ мог меняться ежесекундно. На вид она была в полном порядке. По крайней мере, больше не умирала от холода. Ребята предлагали отвезти ее в больницу, но Юми настояла, что предпочла бы поесть чего-нибудь теплого в теплом месте. Поэтому они пришли сюда. Юми принялась уже за вторую миску лапши. Острый и горячий, точно кипяток. Художник недоумевал, как она может есть такое, не обжигаясь. Но у ее народа были странные отношения с жарой. Художник испытывал крайнюю усталость. Тварь что-то вытянула из него, как и из Юми. Но, к счастью, не складывалось ощущение, что навсегда. Усталость была как от недосыпа, но он впервые почувствовал ее, пребывая в форме духа. Он гадал, почему в лапшичной непривычно много народа. Собрались не только художники. Но не успел он найти ответ, как с улицы ворвался Тадзин и подскочил к остальным. Вся компания в сборе. Масаку и Изи тоже отпустили с дежурства. «Бригадир поверил», — выпалил Тадзин. «Особенно после того, как я показал ему, что случилось с площадкой. Соннадзор уже вызвали. Ближайшее отделение в Дзита приедут через несколько часов». «Отлично», — сказала Акане высоким стилем. «Юми, они разберутся. Выследят этот кошмар». «Прости», — извинился Тадзин, усаживаясь рядом с Акане, «что сразу тебе не поверили». Юми встретилась взглядом с художником. Стабильному кошмару осталось недолго. Если духи соединили их ради этой задачи, то она выполнена. «Пока его не изловят, патрулировать будем потрое», — продолжил Тадзин. «И держать язык за зубами». «Вот это мне не по душе», — пробурчала Масака. «Горожане должны знать, что происходит». «Тебе просто нравится сообщать людям страшные вещи?» Изи ткнула ее в руку. «Ненавижу страшные вещи», — парировала Масака. «Но ведь ты считаешь кошмар милашками». «Они могут быть и милашками», — пояснила Масака. «Потому что могут быть кем угодно». «Юми, как ты?» — спросила Акане. «Нормально», — тихо ответила Юми. «Я согрелась, мне гораздо лучше». «Ты храбрая, раз решилась пойти и доказать, что твой брат не обманывает», — сказала Акане. «Но это было крайне глупо. Надеюсь, теперь понимаешь?» Юми кивнула. «Он сбежал?» — спросила Изи. «Когда увидел этот кошмар еще в первый раз. Сбежал в другой город? Вот почему мы его давно не видели. И вот почему он взял откул». «Нет», — пылко возразила Юми. Ее глаза вспыхнули, и художник улыбнулся, несмотря на усталость. «Мы с ним сегодня виделись. Вы все ошибаетесь на его счет. Очень сильно ошибаетесь». Художник мысленно поблагодарил ее за заступничество, но заметил, с какими лицами переглянулись ребята. Ей нипочем их не разубедить. Но теперь ему не было так больно. В конце концов, она и его-то не полностью разубедила. За последние недели, проведенные, пусть и незримо, в компании прежних друзей, он вспомнил, как ему нравилось быть с ними рядом. Осознал, что обида разъела его разум, как плесень разъедает картину, стирая истинные подробности. Описывая Юми характеры ребят, он был к ним немилосерден. На самом деле они замечательные, Акане молодчина, держит их вместе не хуже любого клея, следит, чтобы никто не чувствовал себя лишним. Забавно, что Тадзин так много говорит о культуризме, но при этом стесняется. А Масака? Ее так и не удалось разгадать. Действительно ли ее привлекает все мрачное? Или это лишь видимость? Ему нравилась даже Изи с ее изистью. Да, пусть они больше не друзья ему, но он может быть их другом втайне, если сумеет забыть обиды. Подошла виньетка и уперла руки в бока. «А ну выкладывайте, что вы от меня скрываете!» — потребовала она. «Прости, виньетка», — любезно ответила Акане. «Дела художественные, правила запрещают рассказывать». «Меня ваши правила не касаются», — парировала виньетка. «Я не человек и вообще не совсем живое существо». Она качнула головой. «Извините за толпу, хоть это и ожидаемо». «Ожидаемо?» — спросил Тадзин. «Из-за трансляции», — объяснила виньетка, недоверчиво посмотрев на него. «Высадка на другую планету, космический корабль. Или вы забыли, что ваш народ вот-вот впервые вступит в контакт с другой цивилизацией? По крайней мере, официально. Хозяйки лапшичных, очевидно, не в счет, даже если у них классные задницы». «Высадка? Уже сегодня?» Художник повернулся и оглядел толпу через призму новой информации. Люди возбужденно болтали, дожидаясь, когда Виньетка включит хионный приемник, что она и сделала вскоре после того, как отошла от столика ребят. Художник поднялся и уставился на светящиеся линии за стеклом. Приемник располагался высоко на стене, чтобы всем было видно. Хион задрожал, затем сложился в образ начальника экспедиции, сидевшего в командном кресле. Трансляция велась с борта космобуса, подошедшего совсем близко к звезде. «Мы завершили облет планеты», — сообщил начальник экспедиции. «Ее характеристики соответствуют данным, поступившим с телескопа. Даже на столь близком расстоянии мы не получили радиосигналов, но первичный осмотр показал наличие поселений. Тем не менее, область суши крайне невелика. Вероятно, обитатели планеты почти всю жизнь проводят в странствиях по океанам. Мы заметили множество кораблей». «Кораблей?» Юми подошла к художнику и уставилась на экран широко раскрытыми глазами. «Тянем хионные линии к поверхности», — сообщил исследователь. Благодаря хионным линиям, протянутым от родной планеты, и удалось проделать весь этот путь. Космический корабль следовало скорее назвать поездом. Хионные линии — одновременно и рельсы, и провода питания. Художник понятия не имел, как их удалось настолько укрепить, чтобы проложить на такое огромное расстояние. «Ты когда-нибудь видел океан?» — шепнул он Юми. «Что?» — переспросила она. «Я даже слова такого не знаю». «Вода», — объяснил художник. «Это огромный водоем, во много раз больше холодного источника. У нас таких несколько, и города с ними граничат». Он слышал, что понадобится целый день, чтобы пересечь океан на хионной лодке. «У нас эта вода сразу испарится», — ответила Юми. «Холодные источники сохраняются благодаря тому, что находятся на редких возвышенностях. Разве что эти океаны лежат за границей горячих камней, высоко в холодных пустошах». Пока они наблюдали, как исследователи ведут свое судно, художника все сильнее охватывало беспокойство. Он следил за сообщениями, слышал, как грохочет корабль, мчась по хионным линиям к поверхности чужой планеты. Наконец посадка состоялась. Открылся люк корабля. Камера в руках исследователя повернулась, показывая зрителям, что снаружи. К кораблю подбирались любопытные существа. Гибкие, долговязые, четырехрукие. Исследователи сообщили, что кожа у них белая, как мел. Они ничем не походили на людей. Вы, наверное, уже давно догадались. А вот художник впал в ступор. Юми не жила на звезде. Никогда.